Что ты делаешь, птичка, на черной ветке, оглядываясь тревожно? Хочешь сказать, что рогатки метки, но жизнь возможна? Ах, нет, когда целятся из рогатки, я не теряюсь. Гораздо страшнее твои догадки, на них я и озираюсь. Боюсь, тебя привлекает клетка, и даже не золотая. Но лучше петь, сидя на ветке. Редко поют, летая. Неправда. Меня привлекает вечность. Я с ней знакома. Ее первый признак — бесчеловечность. И здесь я. Дома. 1992 год.